Глава 16. До заката. Бабах! Раздался грохот, откинутый на наши позиции бомбы. В тело упруго ткнулась ударная волна от взрыва. Рвануло метрах 100 от нас, но я отчетливо услышал свист летящих осколков. Инстинктивно упал на землю. Немецкий самолет, не переставая стрелять, пролетел над головой. Я вскочил и уже через секунду стоял на колене, целясь в улетающий к горизонту «Юнкерс». «Уходит!» — расстроенно прохрипел мне на ухо, отряхивающийся от грязи Воронцов. «Вижу!» — тоже расстроился я. «Ранил меня, зараза! Я стволом и дернул! Промазал! Черт бы его побрал!» «Ты ранен? Куда?» — тут же засуетился чекист, осматривая меня. «Да ерунда! В голень зацепило! Выше сапога! По касательной!» «Да, вижу, кровь идет!» Я мельком посмотрел на свою ногу и отметил, что кровь хоть и была, но не особо в больших количествах. Тут, что уж говорить, мне повезло по-крупному. Огнестрельное оружие всегда таковым остается, и предназначено оно для того, чтобы убивать и калечить. Я же отделался, по сути, царапиной. А потому, поправив очки, глубокомысленно изрек. «Ранение потом посмотрим. А пока ищи патроны бронебойные. Обычные-то не берут. Впрочем, посмотрел на улетающий самолет и, оглядев небо, вынес вердикт. Больше воздушных целей не наблюдаю, так что можно передохнуть. Да и дождь еще сильнее стал. Наверное, вряд ли они сегодня еще полетят в такую-то погоду». «Жаль», — также, глядя вслед улетающему немцу, кровожадно проскрежетал лейтенант госбезопасности. «Может, еще стрельнешь напоследок, пока он недалеко улетел? Вдруг попадешь?» «Бесполезно, его уже не достать». «Почему?» «Я же в пилотов стрелял через фонарь. А если это было невозможно, бил по слабым местам, они там возле мотора расположены. Ну, во всяком случае, мне казалось, что они должны находиться именно там. Вот туда и стрелял. А сейчас он улетел в противоположную от нас сторону, и видим мы в основном только заднюю часть фюзеляжа, хвост и крылья. Куда его поражать? В пилота не попасть, двигатель не повредить. Масло, фильтры, шланги с подачей воды или какую-нибудь гидравлику тоже не прострелить. Ведь она практически вся находится в носовой части и в центре самолета. Так что, увы, сбить его в нашей позиции можно разве что снарядом из зенитки. Да и то удрал уже немец. Даже такой снаряд не догонит». «Все равно жаль, что у нас нет зенитки», — тяжело вздохнул Воронцов. Зато непродолжительное время, пока мы разговаривали, лаптежник уже удалился на довольно внушительное расстояние. Когда штука была над рекой, от ее крыльев отделились две бомбы, и, упав в воду, взорвались, подняв каскады брызг. «Чего это он? На рычаг, что ли, какой нажал случайно?» — удивился Воронцов. «Думаю, что не случайно». Понял я идею немецкого летчика и, видя непонимание командира, пояснил. «Если он к себе на аэродром вернется один, да еще и с несброшенными бомбами, его точно в трусости обвинят. Скажут, мол, твои комрады погибли, а ты даже боезапас не израсходовал. Скажут, да и вообще, ты на задании-то летал? Или взлетел и стал вокруг аэродрома круги наматывать, пока другие летчики погибали? Так что, сбросив бомбы, этот очень-очень смелый фашист из труса моментально превращается в героя, выдержавшего бой с превосходящими силами противника и оставшегося живым там, где другие погибли. Да и садиться опасно, когда у тебя, наверное, целых полтонны взрывчатки под задом. Вот ты бы рискнул?» «Хм, хитрозадый какой!» — хмыкнул чекист и показал немцу кулак или тому подобный жест прощания, а потом усомнился. «Ну так из Троекуровска видели, что он у реки бомбы сбросил, а не по нам». «Ничего, соврет что-нибудь. Скажет, например, что наших разведчиков-диверсантов обнаружил». «Это да», — согласился со мной командир и тут же задал ожидаемый вопрос. «Слушай, Алексей, скажи, откуда ты знаешь, куда надо стрелять? Ведь ты не просто так вел огонь, а бы куда попало. Нет, ты стрелял прицельно». «Ну, всего я знать не могу, но кое-что действительно знаю. Точнее, даже не знаю, а догадываюсь». «Но откуда?» «Кто много читает, тот много знает», — улыбнулся я, выдав незыблемое правило, и чтобы развеять природное любопытство ГБшника и в будущем избежать обязательной последовавшей за этим подозрительности, пояснил. «Знания мои основаны на общей информации и представлениях о нашей летной технике, которые я получил из советских газет и журналов, а также на дедуктивном методе, который описывает Артур Конан Дойл в романах о Шерлоке Холмсе. Неужели не читал?» «Про Шерлока Холмса слышал. Фильм в кинотеатре смотрел». Это сыщик такой был в Англии в прошлом столетии. Но про метод не помню. Что за метод? Смотрел, а сути не понял, хохотнул я. Смешно. Лучше расскажи, а не смейся. Да там все просто. Фактически это логический метод и основан он на логической цепочке рассуждений и доказательств. На примере бомбардировщиков такая цепочка выглядит приблизительно так. Главное в самолете что? Да все главное, но что тянет его по воздуху? Правильно, двигатель. Двигателю для нормальной работы необходимо что? Правильно, охлаждение, топливо, электропроводка и так далее. Все это тянется к нему через шланги и провода. А значит, стреляя в те области, где они могут проходить, есть шанс повредить что-то из того, что обеспечивает устойчивую работу механизмов. А раз в самолете главное все, то без какой-то одной системы он уже дальше не полетит. Хм, действительно логично, согласился с моим доводом Воронцов, чуть подумал и добавил. Как отдохнешь, расскажешь мне, куда ты метился и попадал. А я в штаб докладную передам. Пусть нашим бойцам расскажут твою методику. Хорошее подспорье будет на фронте. Можно еще и небольшую брошюрку сделать. С пояснениями и картинками. Предложил я, решив ускорить ее появление в частях Красной Армии. Хорошая идея. Я повесил винтовку себе на плечо и предложил возвращаться на свою позицию. Прибежал запыхавшийся и вспотевший Зорькин и стал из всех карманов вытаскивать патроны, протягивая ГБшнику. Вот, собрал со всех все, что осталось. Все с черными носиками бронебойные. «Отставить!» — скомандовал я и приказал всей группе. «Возвращаемся. Тут делать нам больше нечего. А там, глядишь, вдруг немцы какие-нибудь уже в оставленной технике нарисовались. Надо бы прорядить!» Однако сразу вернуться не получилось. Как только мы спрыгнули в окоп и двинулись на свою позицию, нас тут же обступили бойцы и стали наперебой благодарить за уничтожение самолетов врага. Их понять было можно. ПВО в данном оборонительном районе полностью отсутствовало как класс. Красноармейцы остались фактически беззащитны перед вражеской авиацией. Немецкие самолеты в первые месяцы войны летали где хотели, когда хотели и бомбили все, что хотели. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, какое отчаяние брало наших бойцов, когда они не могли ввиду отсутствия противовоздушной обороны оказать достойный отпор врагу, который висел в небе и бомбил, бомбил, бомбил. И вот сейчас они увидели, что и столь грозный противник может быть побежден. И у меня не было никаких сомнений в том, что это положительным образом скажется на моральном духе красноармейцев. Пробиваться через похлопывания, одобрительные приветствия и дружеские объятия пришлось достаточно долго, но в конце концов, минут через пять, нам, наконец, удалось добраться до своего окопа. Однако и там сразу же приступить к очередной плановой зачистке противника мне не дали. На моей позиции в ожидании нас уже находились вышестоящие командиры. «Забабашкин! Забабашкин, дорогой ты мой человек!» — закричал комдив, как только увидел меня, и, не погнушавшись, подбежал и сгробастал меня в объятия. Я таких телячьих нежностей не любил, поэтому постарался отстраниться от полковника, немного придерживая его прикладом винтовки. Но тот вообще не обращал внимания на мои попытки избежать удушения и ступленно обнимал меня вместе с винтовкой, постоянно проговаривая: «Ай да Забабашкин! Ай да! Ай да Забабашкин! Ай да снайпер! Всем снайперам снайпер! К ордену Красного Знамени на тебя еще одно представление напишу!» «Служу Советскому Союзу!» — ответил я, а сам подумал. «К ордену Красного Знамени хотят представить? А почему не дать за самолеты звание Героя Советского Союза и полагающуюся к нему золотую звезду?» «А, ну да, не те времена пока!» Подумал, а потом засомневался. «Или была звезда?» «Пожалуй, что и была!» Что-то в памяти вспоминается год учреждения 1939. Так что была она, то бишь уже есть сейчас, в 1941. Ну да ладно, орден так орден. Звезду позже получу. Немцев на мой век еще хватит. «Будешь трижды орденоносец», — продолжил командир дивизии. «За две колонны два ордена и за семь...» Последние слова он повторил, чтобы подчеркнуть. «За семь самолетов». «Да за такое количество сбитых фрицев тебе, может, и семь орденов полагается. Но лучше журавль в руках, чем две синицы в небе. Один-то точно дадут. И все это заслужено!» «Я же не один был, товарищ полковник. Без своих товарищей ни за что бы не справился», — честно произнес я, показав на вытянувшихся по стойке смирно Воронцова, Апраксина и Зорькина. «Согласен. Все причастные получат награды. После боя жду от Воронцова подробный письменный отчет». Строго посмотрев на лейтенанта ГБ, произнес Неверовский, а затем повернулся ко мне. «Вы все молодцы, но ты, Забабашкин, как никто другой, свои ордена заслужил. Честь тебе и хвала, Забабашкин. Немцы бы нас так отутюжили, что мало бы не показалось. А ты нас спас, всех нас спас. Спасибо тебе». Когда, наконец, удалось от комдива отодвинуться, я тут же был схвачен и вновь обнят, но уже его заместителем, подполковником Селивановым. После обнимашек и благодарностей нарисовался командир разведки, который не преминул крепко пожать мне руку, да так, что чуть не сломал мне ее своей медвежьей лапищей. «Молодец, Забабашкин! Геройский ты парень! Это ж надо, 7 штук сработал! Один только остался, да и тот сбежал, как распоследний трус!» Упоминание об оставшемся немце тут же вызвало в голове логическую цепь. Немецкий самолет, очередь, боль в ноге. И эти воспоминания показали спасительный выход. «Товарищ комдив! Товарищ замкомдив! Товарищ комразведки!» Я обернулся и, увидев еще некоторых радостных бойцов, решил сыграть на опережение. «И другие товарищи! Послушайте, пожалуйста, меня. Я ранен. Поэтому обнимашки и торжественные слова предлагаю оставить на потом». «Ранен? Надо срочно в медсамбат!» — забеспокоился комдив. «Надо. Сейчас же, товарищи, мне нужна тишина и патроны». Затем подумал и сказал. «И бинт, чтобы рану перевязать». «Бинт сейчас будет. Я санитара позову. Но зачем патроны? Самолетов же нет». «Самолетов нет, но вот в немецких колоннах я вновь вижу шевеление. А это значит, что пора продолжать отправку врага в чертоги ада. Заряжай!» И протянул винтовку Воронцову. Закончил я с ними возиться в 7 часов вечера. К тому времени меня уже перевязали и даже покормили 2 раза. Ел я, не отходя от рабочего места, постоянно прочесывая взглядом вражеские позиции и ставя котелок с кашей прямо рядом с пачками патронов. Комдив в сопровождении своего заместителя еще 3 раза приходил в наш окоп, чтобы проведать и выяснить обстановку. Они всякий раз смотрели в бинокль на застывшие колонны и интересовались, скольких врагов за тот промежуток времени, пока их не было, я отправил на тот свет. Узнавали точную цифру от Воронцова, что вел подсчет на бумаге. Уже дежурно хвалили меня и моих помощников, а затем начали жаловаться на то, что в их распоряжении слишком малое количество красноармейцев. «Эх, сейчас бы хоть бы полную роту, несколько танков, да при артиллерийской поддержке! Ух, сколько бы трофеев забрали!» — мечтательно говорил Неверовский. «Да», — соглашался с ним подполковник Селиванов, и они уходили, чтобы вскоре вернуться вновь. Ну а я, как только они исчезали, вскидывал винтовку и начинал внимательно всматриваться в сторону Троекуровска, надеясь обнаружить движение, которого, к слову сказать, на той стороне уже практически не наблюдалось. Счет ликвидированным немцам я уже давно не вел. Смысла не было. 10 больше, 10 меньше, там уже роли не играло. На мой взгляд, я как минимум 100 уложил. И предположения мои были небезосновательны. Вся земля вокруг колонн оказалась усеяна трупами врагов. Немцы валялись где попало, и считать их не находилось ни сил, ни желания. Иногда после выстрела говорил Воронцову, что, мол, попал, а тот что-то черкал у себя в бумажке. Зорькин и Апраксин, сходив по поручению комдива к эшелону, что стоял у железнодорожного депо, получили и принесли на позицию необходимый боезапас, хотя толку от него уже было немного. Противник давно понял, что по ним работают снайперы, поэтому прекратил все попытки спасти раненых и вытащить убитых. Его замысел с постановкой дымовой завесы казался неплохим, но из-за ветра окончился фиаско. Теперь они лишний раз не высовывались, и мне стало понятно, что они ждут темноты. А в темноте я стрелять не мог. Точнее, мог, но этого делать было мне нельзя. Одно дело некая дальнозоркость, с помощью которой я вижу очень далеко, и совсем другое — полноценно видеть в темноте. Это уж совсем аномально, и ничем хорошим для меня точно не кончится. В лучшем случае меня закроют навечно в одном из медицинских учреждений и будут бесконечно долго изучать, постоянно тыкать иголками и заставлять регулярно сдавать анализы. А в худшем будет все то же самое, только в какой-то момент исследователи придут к мысли, что для более досконального изучения моего ночного зрения необходимо пациента слегка препарировать. И что тогда будет? Ну, для меня точно ничего хорошего. Поэтому возникает логичный вопрос, готов ли я пойти на жертву ради науки или нет. Готов ли рискнуть всем ради эфемерной возможности того, что после изучения моего феномена ученые смогут делать лекарства или проводить операции, после которых советский гражданин будет видеть ночью как днем? Да, это принесет огромный плюс всей стране. Мало того, что для военного дела такое зрение сплошной плюс, ведь боец сразу же получает огромные преимущества перед противником на поле боя. Однако нужно признать, что не только в военной сфере подобное зрение могло бы пригодиться. В гражданских профессиях тоже может быть множество применений, начиная от труда шахтеров и заканчивая спелеологами, любящими исследовать пещеры. Да и вообще, с такой способностью у рядового гражданина страны жизнь сразу бы поменялась, ведь больше не было бы различий между днем и ночью. Работать и отдыхать можно когда угодно. Одним словом, плюсов для Советского Союза оказалось бы неоспоримо много. Так стоит ли положить на алтарь судьбы жизнь одного человека и получить множество благ? С моей точки зрения, если речь идет конкретно о моей жизни, то, конечно же, не стоит. Одно дело умереть в бою, а другое на операционном столе ради эксперимента с сомнительным результатом. Меня такой вариант судьбы категорически не устраивал. А потому, естественно, я и не хотел, чтобы так все закончилось. Но тут дело в том, что прознай про мой феномен те, кому положено. Эти «кому положено» меня особо и спрашивать не будут. Решат, что надо пожертвовать ради общей цели, и пожертвуют. И винить их в жестокости нельзя. Мы живем в мире, где происходит постоянная конкуренция между странами, и каждая страна старается в этой конкуренции занять более выгодное место. Соответственно, все методы для того, чтобы опередить соседа и соперника по планете, хороши. А значит, и моя возможная жертва будет не лишним вкладом в эту борьбу, ведь плюсы от столь необычной способности слишком очевидны. Очевидны, но для меня, скорее всего, фатальны. К тому же я очень сомневался, что ученые смогли бы найти разгадку произошедшего со мной, даже если бы открыл им правду и разрешил бы меня исследовать. Сам перенос моего взрослого сознания в тело юноши в другое время, одно это уже было явным чудом. Точно таким же чудом, как и другие чудеса. А разве чудо можно объяснить с точки зрения науки? И уж тем более, возможно ли чудеса поставить на службу человечеству, что называется, на поток? Сомневался я, что это возможно. Да и никак не хотел остаток жизни прожить в лаборатории в качестве подопытного кролика. А потому никому о своем уникальном умении видеть в темноте я рассказывать не собирался. Исходя из этого постулата, и закончил стрельбу, когда начало темнеть.